Регистрация в комиссии по ценным бумагам. По закону 33 года требуется регистрация любой транзакции, влекущей за собой размещение или продажу ценных бумаг, за исключением случаев, когда данный вид ценных бумаг освобожден от регистрации или же транзакция структурирована с использованием способа, подпадающего под освобождение от регистрации. Для регистрации требуется подать заявление в комиссию по ценным бумагам и предоставить полную и правдивую финансовую информацию и отчетность эмитента. По итогам регистрации компания подпадает под действие закона 2002 года, основанного на самом масштабном после закона 1934 года пересмотре регулирующей системы американских рынков капитала. Требования к незарегистрированным транзакциям гораздо мягче, однако если иностранный эмитент хочет провести публичное размещение ценных бумаг среди розничных инвесторов, то ему необходимо зарегистрировать транзакцию. По закону 1934 года иностранный частный эмитент должен зарегистрировать класс ценных бумаг в случае прохождения этим классом листинга на основных национальных биржах – Нью-Йоркской, АМЕКС или NASDAQ. Если активы иностранного частного эмитента составляют более 10 миллионов долларов и количество держателей класса ценных бумаг более 500, из которых не менее 300 резиденты США, то эмитент обязан зарегистрировать данный класс ценных бумаг. Исключением может стать освобождение от регистрации категории Rule 12G3-2B, предусмотренное для компаний, которые предоставляют в комиссии по ценным бумагам английский перевод финансовой отчетности, используемой в стране, где они зарегистрированы. После регистрации эмитент становится отчитывающейся компанией и обязан регулярно предоставлять в комиссию форму 20F, то есть годовой отчет, включающий детальную финансовую и нефинансовую информацию об эмитенте не позднее 6 месяцев по окончании финансового года, и форму 6K – отчет, содержащий информацию, которую эмитент должен раскрывать в соответствии с законами страны, своей инкорпорации и требованиями биржи. Иностранные частные эмитенты, в отличие от американских, не обязаны предоставлять в комиссию по ценным бумагам квартальную отчетность. Кроме того, они могут предоставить данные на конфиденциальной основе, если проходят регистрацию впервые. Тем не менее, вся информация должна стать публичной до того, как эмитент начнет дорожное шоу или продажу ценных бумаг инвесторам. Иностранные эмитенты освобождены от выполнения требования о полном раскрытии сведений, обязывающего делать публичной любую материальную, нефинансовую информацию, которую эмитент раскрыл своим акционерам или профессионалам в области ценных бумаг. Кроме того, иностранных эмитентов не касаются требования секции 16B, в соответствии с которыми любой владелец более чем 10% пакета акций, а также менеджер или директор компании, должны предоставлять в комиссию по ценным бумагам отчет о своем пакете акций и всех изменениях в его величине.